Ультрадесантники атаковали ночью. Решив пойти в обход ворот, Теллион со своими диверсантами незаметно миновали сеть прожекторов и через минуту добрались до восточной стены. Там у них ушло 6 секунд на то, чтобы проделать достаточно широкую дыру для целого громового ястреба. Еще 14 секунд, и часовые на парапете и двух сторожевых башнях были нейтрализованы меткими монохромными вспышками. Спустя 20 секунд отделения штурмовиков ворвались в брешь и в воцарившейся суматохе начали резню. Через следующие 18 секунд орки принялись подтягивать войска. Именно тогда из мрака за холмами вырвались громовые ястребы с остальными Астартес. Менее чем 2 минуты спустя ультрадесантники уже были в форте, сражаясь среди улочек, быстро заполняющихся кровью. Сципиан услышал позади гул двигателей, и над головой с ревом пронесся пилум. Через секунду последовал грохот орудий. Корабль выпустил ракеты «Адский удар» в скопление бронетехники зеленокожих, которая приближалась с востока. От громогласных взрывов, во мраке оставивших гигантские воронки, задрожала земля. Ракеты полыхнули мощным огнем, который разлетелся во все стороны ослепительным величием, разметав орков во все стороны, будто уродливых кукол, а их техника обратилась в бесполезные обломки. «Поднажмите!» — крикнул Даций, указав громоздким силовым кулаком на площадь за хижинами, где ждал Сципион со своим отделением. «Вытесните их! Загоните под ракеты громовых ястребов!» Перебираясь через обломки, оставшиеся после обстрела пилума, он повел львов Макрага прямиком на орду карабкающихся орков. Остальные корабли кружили в небе словно вороны. Пилоты следили за полем боя через сенсоры дальнего радиуса, ожидая, пока орки соберутся вместе, чтобы приказать стрелкам открыть ракетный огонь. Сципион направился за Дацием с его львами и тактическими отделениями Солина, Вандара и Октавиана. Их болтеры рявкнули как один, заполонив огненной бурей ничейную землю между ультрадесантниками и приближающимися орками. Сципион почувствовал, как возле шлема просвистели пули. Над головой раздался грохот падающих снарядов. Что-то угодило ему в наплечник, но сержант лишь встряхнулся и продолжил идти. Боевой брат, которого он не сумел разглядеть, упал рядом с ним. Еще одна жертва самодельного горячего оружия. Звери были хорошо вооружены. Должно быть, ультрадесантники натолкнулись на банду Занзага. От орды отделилась группа воинов с ожоговыми шрамами и в сварочных масках. Их мускулистые руки были обмотаны тряпками, либо же обтянуты перчатками, и каждый из них нес ручной огнемет. Над головой что-то пролетело. С ревущими прыжковыми ранцами отделения Страбона и Иксиона приземлились посреди авангарда и принялись беспощадно вырезать его. Сципион заметил с ними и размахивающего клинком бурь Сикария, у которого на доспехах был закреплен прыжковый ранец. Орки отшатнулись, когда на них налетел Даций с остальными отделениями. Одна молниеносная атака, и орки уже отступают. Сципион услышал голос капитана по ком-каналу. «Сержант Гелиос, ты на позиции?» На один удар сердца он замолчал, слушая ответ терминатора. «Хорошо», — произнес капитан. «Направляйся в заданный квадрант. Площадь наша. Мы направляемся туда». Убрав обломки бронетехники с помощью гранат, боевая группировка двинулась дальше, уничтожая по пути бегущих орков. Даций направил огневую команду в составе отделений Вандара и Октавиана охранять северный подступ к площади, по которому удирали зеленокожие. Он не хотел, чтобы космических десантников обошли с фланга, если противник соберется с силами и решит ударить в ответ. В западной части твердыни находилась крупная масса зеленокожих, воинов из клана самого Занзага. Большинство ультрадесантников теперь направлялись прямиком к ним. Лучшие воины зеленокожих собрались среди настоящей свалки грузовиков, вагонов и багги в западной части твердыни. Башенное оружие на машинах все еще могло стрелять и использовалось в качестве импровизированных огневых точек. Выстроившись перед крепостью, на космических десантников катилась волна орков и бронетехники. А там, в самом ее сердце, оглядывая свою банду из грубого насеста над одном из массивных вагонов, находился Занзак, бронившийся, будто спятивший жрец. Болтерный огонь колотил из чернильно-черных глубин за зеленокожими. Гелиос и его терминаторы вместе с дредноутами вынуждали Занзага искать убежище в самом центре Орды. Орк полагал, что среди сородичей будет в безопасности. Он понятия не имел, в какой опасности находится. Воевода оказался именно там, где того и хотел Сикарий. «А вот и он, Арк!» — прорычал он. «Теперь гони его ко мне!» «Тогда нам пора в самую пасть ада!» Вновь воссоединившись с капитаном, мрачно заметил Даций, разглядывая бесконечное зеленое море. Он вместе с остальными львами укрылся от артобстрела орков за баррикадами. Вокруг них собрались другие ультрадесантники, решительно обмениваясь с орками выстрелами. «Нет нужды, брат!» — отозвался Сикарий. «Нам нужно просто отсечь голову!» — напомнил он в яростном звоне болтерного шторма. Ультрадесантники перешли в атаку. «Да, мой капитан!» — согласился Даций. «Но до головы! Еще нужно добраться!» «Мы обойдем орков! Ударим там, где их меньше всего!» — сказал ему Сикарий. «Держи роту здесь!» «Брат капеллан!» — добавил он, когда возле командного отделения появился орот в череполиком шлеме. Казалось, крозий капеллана потрескивал в унисон с его настроением. «За тобой оперативное командование! Сдерживай волну! Привлеки внимание зверя!» «А где будешь ты, брат капитан?» — спросил Даций, явно не удивленный планом Сикария. Глубоко на левом фланге Орды прогремел мощный взрыв. Пожар, будто голодная волна, разлился во все стороны, испепеляя орков в бушующем пламенном шторме. Ночь разорвал спорадический, болтерный огонь из скрытых позиций, приглушенный и отдаленный. Сципион находился на переднем крае баррикад рядом с Сикарием и львами. Они издали обстреливали зеленокожих. Здесь его болт-пистолет был бесполезным, поэтому он просто следил за воеводой, который призывал свои войска закрыть пылающую дыру, созданную взрывом, который устроил Телион. «Я воспользуюсь брешью, сержант!» — услышал он ответ Сикария. «Сержанты Страбон и Вурулан!» — продолжил капитан. «Вы со своими отделениями выдвигайтесь со мной!» Место Сципиона занял сержант Октавиан с мечами правосудия, когда он сам вместе с громовержцами и штурмовым отделением Страбона направился за капитаном Сикарием на правый фланг. «Штурмовики пойдут в авангарде!» — кратко распорядился Сикарий, пока они обходили разбросанные обломки и выжженные здания, чтобы выйти на позицию для маневра. «Сержант Вурулан, ты в резерве!» Сципион уже собрался было подтвердить приказ, когда понял, что они уже выдвигаются. Его сердце бешено заколотилось. «Сражаться под началом самого магистра караула?» «Громовержцы, строятся за мной!» — сказал он по ком-каналу, не сбавляя шага. Двигаясь по обходному маршруту, вдоль линии фронта, убивая по пути отбившихся зеленокожих, Сципион добрался до огромного ангара. Переступив порог через пару секунд после Сикария и отделения Страбона, сержант увидел внутри несколько поврежденных орочьих бомбардировщиков. Они были объяты пламенем, явно дело рук Телиана и его диверсантов. Были тут и другие доказательства виртуозной работы скаута-сержанта. На полу валялись мертвые зеленокожие часовые, пилоты, механики и рабы Гретчины. Большинству просто перерезали глотки, хотя у некоторых виднелись глубокие ножевые ранения в глазах или ушах, или одиночные пулевые отверстия в головах. Опыт боев научил Астартес, что крошечный орочий мозг находится под толстой и прочной черепной коробкой. Это делало подобные снайперские выстрелы даже еще более впечатляющими. Сикарий был великолепным военачальником. Он вдохновлял и сражался с отвагой самого Жиллимана, даже если иногда его методы казались странными и непонятными. Теллион же был кем-то совершенно иным. Сципион попросту не успевал уследить за действиями скаута. Казалось, он находился одновременно повсюду, причиняя разрушения, сея панику, подобно цепочке взрывов зажигательных снарядов. Понятие «опасный» и близко его не характеризовало, даже «смертоносный» ему не вполне подходило. У Сципиона больше не было времени размышлять над этим, впереди их ждал тупик. Стена ангара была из усиленной стали. Судя по виду и грубым граффити, это было одно из первых строений, возведенных орками после высадки на Черном пределе. Толстые железные столбы поддерживали стены изнутри, сквозь ферокрит проступали металлические балки. Сципион сомневался, что их смог бы пробить даже брат Игнатион. «Передай наши координаты Гладию!» — приказал Сикарий сержанту Страббону. Капитан снял шлем и закрепил его на доспехе, пока Страббон передавал свою позицию на громовой ястреб. «Мой повелитель, зачем вы сняли шлем?» — спросил Сципион, на миг встревожившись, что стремление любой ценой убить воеводу орков затмило рассудок Сикария. Капитан улыбнулся. В его глазах пылал внутренний огонь. «Я хочу видеть лицо зверя, когда буду его убивать», — пояснил он. «Никогда не стоит недооценивать эффект, который это оказывает на врага. Он воочию зрит мой гнев, поймет, что я его не боюсь, и спасует передо мной». Сикарий щелкнул по горжету, открыв доступ к ком-каналу, едва Страббон договорил. «Брат Хаксис, мы готовы», — сказал он. «Сделай мне вход». Выключив ком-канал, капитан приказал отойти всем на 20 метров. Сципион присел за наполовину обвалившейся стеной. Его отделение собралось вокруг него. «Если он хочет сделать то, о чем я думаю», — заметил брат Гарик по закрытому каналу, «то предел погрешности ракетного удара составляет плюс-минус 25 метров. Тогда лучше надеяться на то, что брат Хаксис — отличный пилот, а его стрелок меткий», — ответил Сципион, когда от гула тяжелых двигателей со сводчатого потолка ангара посыпалась пыль. Секундой позже донесся рев ракет «Адский удар». Еще через мгновение стена ангара разлетелась на куски. Обломки еще падали, когда Сикарий вскочил на ноги и бросился к зияющей дыре, которая осталась после точного удара Гладия. Погнутые балки торчали, будто металлические кости. От силы взрыва опоры треснули и покорежились. Повсюду валялись куски ферокрита. Густая пыль летела, словно серый дождь. Сципион со своим отделением ринулся внутрь вместе со Страббоном. Огромная брешь в стене вела прямиком в сердце Орды. И когда Сципион вырвался наружу, на ходу убивая ошеломленных орков, он услышал злобные крики Занзага и увидел его в башне вагона. Сикарий также заметил воеводу. Капитан был в нескольких метрах впереди атакующих ультрадесантников, сея смерть на своем пути. Добравшись до баррикады из перевернутых грузовиков и вагонов, Сикарий активировал прыжковый ранец, чтобы забраться на нее. За несколько секунд, преодолев преграду, не обращая внимания на барабанящие под доспехом пули, он прыгнул с верхушки башни. Несмотря на высоту, его от Занзага отделяло значительное расстояние. Почти невозможный прыжок. Сципион прошептал имя Рабаута Жиллимана, когда его капитан перелетел бурлящее море зеленокожих. Во тьме расцвел взрыв, озарив его сверкающие доспехи. Сикарий походил на синего ангела, несущегося сквозь прошиваемую пулями ночь. Вокруг него проносились трассирующие снаряды. Он приземлился на самом краю башни вагона. От удара тяжелых ботинок прогнулся металл. Сходу выстрелив из плазменного пистолета, капитан расплавил броню на груди врага. Зензак зарычал от боли, но встряхнулся и размахнулся топором. Сикарий точно бы потерял равновесие, свалился, не отразив удар силовым мечом. С клинков призрачным электрическим штормом полетели искры, когда оружие на миг столкнулось, а затем вновь разделилось. Зензак хладнокровно замахнулся еще раз, но сикарий на этот раз отбил топор плоскостью меча и затем прижал его бронированным ботинком. Прежде чем воевода зеленокожих успел опомниться, сикарий сделал выпад клинком бурь и вогнал силовой меч в грудь зверя. Пока рану не прижгло, капитан вырвал оружие, и из нее хлынула кровь. Второй удар отрубил запястье Зензагу, когда орк попытался выхватить топор из-под ботинка врага. Зеленокожий яростно завопил, мстительно оскалившись. Гнев сикария вполне мог сравниться с его собственным. С лицом, искаженным воинственной гримасе, капитан ультрадесанта взмахнул клинком бурь и одним, безжалостным ударом обезглавил воеводу. Отвратительная голова Зензага слетела с плеч и покатилась во рду. Сикарий победно взревел и пнул еще стоящее тело. Орки недоверчиво смотрели на происходящее. Внезапно нахлынувшее на них отчаяние чувствовалось физически. Не прошло и пары секунд, как враждующие вожди принялись биться за освободившееся место. Соплеменники Зензага, поначалу запаниковавшие после гибели своего воеводы, быстро опомнились и попытались добраться до сикария. Покрытые шрамами ветераны прицелились в капитана из своих пушек, но на них вовремя обрушился Страббон со своим отделением. Сципион с громовержцами помчался следом за сержантом штурмовиков. Вместе они окружили капитана и принялись сдерживать рвущихся к ним орков.